пытаясь принять вид многотерпеливой страдалицы. Но непослушные руки почему-то принялись ласкать его мускулистую грудь. «Мое бедное дитя, ты снова хочешь потревожить его безмятежный покой?» Пожаловалась она и к своему огорчению заметила, что Энтони колеблется. «Не будьте глупцом, милорд», — упрекнула она, едва сдерживая смех. «Малыш абсолютно здоров и жаждет получше узнать отца». «Думаю», — объявил он, торопливо расстегивая ее корсаж, «что нужно воспользоваться моментом, пока ты не стала невыносимо толстой и неуклюжей». «Негодяй!» — простонала она, прижимаясь к нему обнаженной грудью. Глава 31. Граф осторожно провел рукой по щеке спящей Касси. Глядя на нее, такую юную и прекрасную, невозможно было поверить, что она совсем недавно содрогалась в родовых муках. Но их ребенок, чудесный мальчик, мирно посапывал в маленькой колыбельке рядом с кроватью Бекки Питершем. Усталость манила его в постель, но Энтони был слишком возбужден, чтобы уснуть. Он коснулся губами лба жены и бесшумно направился по толстому ковру к окнам. Чуть отодвинув тяжелые бархатные темно-красные гардины, он выглянул наружу. Тонкий месяц тускло освещал мокрые листья, окрашенные октябрем в яркие цвета. Энтони опустил занавеску, лениво гадая, уложили ли в постель доктора Милпаса, опытного врача, не раз помогавшего в трудных родах, после того, как насквозь промокший бедняга целый день провел в канаве, проклиная сломанную ногу. Энтони оглянулся на большую кровать эпохи правления Тюдоров. Массивное дубовое ложе под бордовым бархатным пологом, так не похожее на изящную меблировку спальни на вилле Паризе. Касси, казалось, утонула в мягкой перине. Пуховое одеяло укрывало ее до самого подбородка. «Маленькая дурочка!» — тихо пробормотал он. Ему следовало бы знать, что она и рожать будет, не как другие женщины. Перед глазами возник побелевший Эллиот, судорожно сжимавший ножку бокала и взывавший к Богу. Только Касси могла не сказать ни слова о начавшихся схватках во время праздника урожая. Она сидела на широком покатом восточном газоне под красно-белым полосатым тентом, не желая, чтобы кто-то узнал, не собираясь портить событие, которое бывает только раз в году. К тому же она его тщательно спланировала. Все утро Касси приветствовала арендаторов, хотя не принимала участия в танцах, и сидела за обедом рядом с мужем, странно притихшая. Но граф, занятый своими обязанностями хозяина дома, не обратил внимания на ее плотно сжатые губы и необычное отсутствие аппетита. В Клэр-Касл к тому же приехали Эллиот и Элиза, обручившиеся 5 месяцев назад, и среди всеобщего веселья никто не замечал деланной улыбки Касси. Энтони тоже ничего не подозревал, пока в конце долгого обеда Бекки не сделала Касси знак подняться и встать рядом с мужем. И когда та замешкалась, граф с вопросительной улыбкой оглянулся на нее, но Касси отвела глаза. «Кассандра!» — резкий оклик немедленно положил конец оживленной беседе. Энтони увидел, как по щеке жены ползет слеза. «Простите, милорд!» Сдавленно прохрипела она, но, боюсь, ребенок не хочет ждать. «О, Господи!» — охнул Эллиот. «Но гости еще не разошлись!» — заплакала Касси. «Когда начались схватки?» — рявкнул граф. «И совершенно ни к чему кричать на меня!» — с великолепным негодованием объявила Касси. «Так что же?» — с раннего утра. «Упрямая маленькая негодница!» «Как вы можете, Энтони?» — слабо запротестовал Эллиот, еще не придя в себя. Но Касси засмеялась. Бекки Питершем немедленно оказалась рядом, и хотя она уже несколько раз споткнулась, голос у нее, как всегда, был спокойным и повелительным. «Эллиот, немедленно пошли лакея за доктором Милпасом. Элиза, помоги уложить Касси в постель. Но граф предостерегающе поднял руку. Нет, Бекки, поскольку у моей глупой жены не хватило здравого смысла вовремя все сказать, ей придется довольствоваться моей помощью.